Кстати, в суматохе встречи как-то не сразу заметилось отсутствие Страшка. Исчез куда-то, сгинул, скорее всего, староста сплавил его подальше от Мишиных глаз. Сам же остался, ходил нагло, да и чего ему было опасаться. Кто тут что смог бы доказать, и, главное, кому? Ни Авдей, ни Мокша покуда особой силы в отчине не имели. Так что чувствовал себя староста нежило вполне спокойно, уверенно, с Мишей разговаривал, улыбаясь, какой такой стыд, божья роса. А вот помощник его, молодой кудрявый парень по имени Кирьян, кстати, недавно женившийся, Михаилу понравился, добродушный и, судя по всему, честный малый, явно пользующийся уважением. Вот такого бы и в старосты. Собирались на Долгое озеро. Михаил с Василием, рана которого уже начала подживать, с ними и парни, Авдей с Мокшей. Все честь по чести и спросили разрешения у старосты проводить давних друзей в Заонежье. А нежило тому и рад, пущай проваливают, лишь бы больше не возвращались. Вслух, конечно, ничего такого не говорил, улыбался. Ух, да чего ж мерзкий, пакостный человечишка, Миша хотел уж было рассказать все парням, да по совету Василия передумал, нечего тут отношения осложнять, лучше уж потом сказать, на обратном пути. Браслетики синенькие, путь к Любушке своей указующие, Василий Нежданов сын уже после Ладоги стал находить, а до Ладоги путь, знакомые корабельщики подсказали, туда, мол, людокрадам самое милое дело, к югу-то какие-то страшные мунгалы, ну их, опасно, этак и самому можно в рабство попасть запросто, вместе с товаром. А Ладога, что ж, путь оттуда и в Емь, и в Карелу, и в Свейские земли, и в Заонежье, Заволочье, на Терский берег. Справные девки везде нужны. Василий в Ладоге еще понаводил справок, узнал про путь по Сесереке, туда и двинулся, наняв узкий быстрый челнок, прям сразу за Беричем и плыл, не торопясь да поспешая. А как первый-то браслетик увидал, ёкнуло сердце. Понял, на верном пути, на верном. Теперь вот, на Долгое озеро путь тот лежал. И Михаил был тому рад, хоть у кого-то еще есть к тому починку дальнему искренний интерес. Туда-сюда, а прособирались дней пять. Покуда рана поджила, покуда Мокша с Авдеем освободились, покуда, в общем, хватало в отчине дел. И крышу на Авине срочно надобно перекрыть, и столбы на конюшне подправить и хлев перебрать по бревнышку, работы много. Наконец, собрались уже. Нежило, гад, улыбался довольно, правда, проводника не дал, сказал, все на север, по дороге до Хороглозера, а там, на восход солнца, недолго. Мокша с Авдеем, конечно, местных стежек дорожек еще не ведали, но тропу на Хороглозеро знали, уверяли, найдем. Перед дорогой истопили баньку, помылись, а после, к закату ближе, Марьюшка зазвала Мишу в луга. Просто так, прогуляться. Чудные были луга, заливные, многотравные, желтые от лютиков и купальниц. Вокруг липовые и березовые рощицы, ельники, река. Чуть дальше начинались леса, густые чащобы, урочища. Впрочем, лес тут и не заканчивался нигде, простирался изумрудно-голубоватой дымкой, как вселенная, без конца и без начала. Хорошо здесь, усевшись в траву, Марья плела венок. Благостно. Все кругом свои, не чужие. Староста нежила, правда, старичина въедливый, вредный, всю работу самолично проверит да поворчит. То не так, это не этак. Но он ведь и должен ворчать, раз староста. Эх, Мисаиле. Девушка прижалась плечом, и Миша ласково погладил ее по волосам. Чего тебе? А правда, что ты здесь, в отчине, тюном будешь? Так Авдей с Мокшей бают. Михаил усмехнулся. Вот у них и спроси. Хорошо бы, коли так. Радостно. Марья прижалась теснее, и Михаил, обняв девушку, принялся с жаром целовать ее в губы. Ах! Негромко вскрикнула Марьюшка. Сладко как, ах, жарко. Я в поту вся. Пойдем, выкупаемся. Так холодно же. Да мы быстро. Ну пойдем. Оба наперегонки бросились к озеру, на ходу сбрасывая одежду. Пробежались по узкой полоске песка и, бултых, в воду. Словно морозом ожгло. Да, не лето уже, не лето. Брррр. Немного проплыв, Миша выскочил из воды, зябко обхватывая себя руками. Что, замерз? Марьюшка брызгалась, смеялась. Потом тоже выбежала на берег. Михаил обнял ее, погладил, поцеловал. И оба повалились в траву, душистую, мягкую, с желтоватыми проплешинами осени. Такие же стояли кругом и деревья, еще зеленые, но уже тронутые золотыми осенними прядями. Высоко, в синем небе, курлыкали журавли, улетая далеко к югу. Совсем рядом, в рощице, порывы ветра шевелили папоротники, большей частью зеленые, однако попадались уже и желтые, и багряные. «Ты красивая, Марьюшка», — Михаил ласково погладил девушку по спине. «И хорошая, да-да, очень хорошая». Девчонка ничего не ответила, лишь блаженно зажмурилась, да прижалась крепче. Вот хотела что-то сказать, нет, промолчала. А солнце уже зашло, скрылось за дальним лесом, и только вершины сосен горели закатным пожаром. Холодало, у самой воды начинал уже стелиться туман. Да, не лето, не лето. Михаил поднялся первым. Пойдем уже. Поздно. Пойдем. Ой, слышишь, кукушка. А вот, песни. Наши поют. Побежали. Успеем. Марьюшка вдруг взяла Мишу за руку, заглянув в глаза, прошептала. Знаешь, у меня почему-то плохое предчувствие. Не хотела говорить, да вот сказала. Как-то зябко мне, неуютно, хоть и с тобой рядом. Ты, мой господин, я, твоя раба, верная раба. Михаил скривился. Да брось ты, раба. Будет еще у тебя и свобода, и счастье. Ты так сказал. Девушка неожиданно дернулась. Так, будто прощался. Так ведь и прощаюсь, пожал плечами Миша. Уходим завтра. Ты так сказал, как будто прощаешься навсегда. Молодой человек поспешно отвел глаза, хотя, что могла сейчас увидеть в них Марья, в вечерней-то фиолетовой мгле. И все же было неловко. На усадьбе, у распахнутых ворот, сидя на вытащенных скамьях, пели девушки. «Ой, дитлала, дитлала, хорошо поют», — тихо промолвил Миша. «Давай-ка, поспешим, пока не ушли». Прибавили шагу, срезая путь, прошли кустами. Успели. Уселись на широких ступеньках крыльца, Марьюшка затянула мотив вместе со всеми. «Ой, дитлала, дитлала». Миша не подпевал, стеснялся, не было у него ни слуха, ни голоса. Утро выдалось холодным, росистым. Над озером клубился густой туман, сквозь который едва проглядывало тускло-золотое, только что взошедшее солнце. «А ты бывал на этом, на Хороглозере?» «Как отошли?» — Михаил спросил у Авдея. «Нет, не бывал», — оборачиваясь, негромко отозвался тот. «Так нам туда и не нужно, до самого озера от, не доходя чуть, у сосны приметной, свернем. Ту сосну я знаю, там дальше зимник будет, по которому, говорят, и летом можно пройти. Особая примета на том пути есть, лужа, в любую жару стоящая. Ну, дождей пока не было, пройдем, пройдем, ништа», тряхнув рыжей шевелюрой, засмеялся Мокша. «На каком берегу починок от Долгозерский? А пес его знает», одновременно произнесли Василий и Михаил. Сказали и рассмеялись. В путь приготовились накрепко. Окромя припасов в заплечных мешках, взяли и луки со стрелами, и ножи, и короткие копья. Миша же копья не стал брать, а выпросил у старосты нежилый старый, с закругленным концом и массивным навершием меч, каролингского типа, откуда только такой здесь и завалялся. Но клинок, кажется, крепкий, без ржавчины. Идти нужно было на север, однако бегущая под ногами охотничья тропа петляла, то огибала болото, то уходила в ельники. Кругом, прямо под ногами, было видимо-невидимо грибов, подосиновиков, подберезовиков, белых. На сырых местах крупными каплями кровавилась клюква, в лощинах тянулись орешники, а кое-где сидели на сосновых суках упитанные глухари и рябчики. А вот впереди, в кустах, шмыгнуло что-то быстрое, рыжие. Лиса, рысь. Да, места кругом были богатые. С голоду не помрешь, точно. Охоты тут знатные, подтвердил Мокша. И припасов всяких в лесу хватает. Ежели не урожай какой, так на дичине, да рыбе, на грибах, ягодах, орехах прожить можно. Лес, он выкормит. Главное, с весенами дружно жить, да не рубить их рощи. Поклоняются они там, всяким. Та сосна, к которой мы идем, для весен, священная, добавил Авдей. Уж не ошибемся, увидим. Шли не особо таясь, но и не привлекая к себе внимания, громко не разговаривали, ветками-сучками почем зря не хрустели. С одной стороны, какой-нибудь охотник их давно уже заприметил, однако, с другой, люди Мирошкиничи-то являлись здесь чужаками, да и не столько их было много, чтобы выставлять черти знает где сторожу посты. Достаточно лишь наблюдать вблизи, у озера, да и не ходят здесь чужие по осени, а вдруг до дожди зарядит, тогда поплывут все тропки, утонут в зыбкой грязи зимники, и подвысохшие за лето болота превратятся в непроходимые топи. Зайдешь куда далеко, назад до зимы не выберешься. Да еще леший чужих по лесам не любит, водит их кругами, кружит, кружит, кружит. Вот только не зря ли идет Василий. Вряд ли людокрады обосновались в вотчине древнего и влиятельного боярского рода. Хотя вполне могли туда зайти, продать свой товар, люди нужны везде, особенно, по дальним селищам. Могли, могли зайти, а могли и пройти стороной, запросто. Тут в Заонежье не один путь, множество. Путники шли уже долго, по Мишиным прикидкам, часа 4, а то и 5. Лесная тропинка вскоре вывела на достаточно широкую дорогу, зимник, которую, судя по следам волокуш, использовали и летом, в тех местах, где это было возможным. На возвышенностях, на вершинах холмов, по лугам и редколесью шагалось легко и даже, можно сказать, радостно. Солнышко светило ярко, но уже не жарко, не было ни комаров, ни слепней, ни мошки, воздух был чист, свеж и прозрачен, чего ж еще-то для доброго пути надобно. Миша даже насвистывал что-то, вернее, пытался, насквозь фальшиво, но, если прислушаться, можно было бы угадать какой-то знакомый мотив. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, угадали бы, если б тут было, кому угадывать. Ай, славно стало кругом, славно, холмы кругом, пожни, а вот, за осинами, блеснула синяя гладь озера. Свернув, там и остановились на отдых. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне, напевал Миша, сноровисто ломая для костра притащенные из лесу сухие ветки. Сноровисто чиркнув огнивом, Василий высек искры, подпалив сухой труд, от которого загорелись мелко налущенные в щепу сучья. Хорошие огниво, одобрительно прищурился Авдей. Свейское, урманское. Михаил усмехнулся, тоже ничего себе фирма. А Мокша тем временем уже успел наловить рыбы, штук 5 окуней, вполне даже увесистых, на ушицу хватило. Поели, похлебали горячего варева, потом заварили чай из брусничных листьев. Эх, хорошо. Насытившись, Михаил привалился спиной к теплой коре сосны и закрыл глаза. Показалось вдруг на миг, вот, сейчас поднимешь веки, и тут же увидишь у костра рыбаков, в камуфляже, с фирменными удочками, с рациями, фонариками, палатками. Ну и, конечно, с водкой. Да, водочки-то, уж конечно, под ушицу было бы ничего себе тяпнуть, радостно. Не ради пьянства, исключительно для бодрости. Так, по чуть-чуть, по 5 капель. Да, где 5 капель, там и 5 озер, хорошая, славная марка. А ведь и выпил бы сейчас, намахнул бы грамм 50, налил бы кто. Не налили, не изобрели еще водки. Авдей только протянул плетеную из лыка флягу с хмельным яблочным квасом. Миша едва глотнул, как свело скулы, ох, и кислятина же. Однако ничего, бодряще, сойдет, за неимением водки. Отдохнув, зашагали дальше, и уж теперь шли без остановок, до самых сумерек. Остановились на полянке, возле узенького ручья с темной болотной водою. Костер на этот раз не разводили, решили обойтись и так, хоть и холодновато было, градусов 10. Опасались, как бы раньше времени не увидели, костер-то он в темном лесу издалека заметен. И не так само пламя, как его отблески на деревьях. Ни к чему было сейчас привлекать внимание, совсем ни к чему. Замерзли, конечно, хоть и укрылись лапником да прихваченной в путь волчьей шкурой. Помогло это мало, лишь до середины ночи, опять же, была бы водка, согрелись бы, а так, что и говорить. Миша едва дождался утра и, как только чуть рассвело, выскочил из наспех сложенного шалаша, чувствуя, как зуб не попадает на зуб. Побегал, помахал руками, согрелся, а уж потом умылся студеной водой из ручья, как раз к тому времени поднялись остальные. Василий, как бог, Миша уселся под дерево, переобуться. Да ничего бог, улыбнулся лоцман, уже и не болит почти, так, саднит, заживает, ну и славно. Кажется, денек-то сегодня опять солнечный будет. Да уж, слава Господу, ведра. Весело кивнул Авдей. Вы подумайте только, как бы по дождищу-то шли. Не прошли бы, в трясине увязли или в грязи никакой. А все равно, поначалу холодновато было идти, туманец, росища. Лишь где-то примерно к полудню распогодилось, стало тепло, и в синем небе вновь засверкало солнце. Здесь, к северу, золотых и багряных деревьев становилось все больше и больше, зима приходила с Онеги, с Терского берега, с Белого Ледовитого моря. И ни души, ни одного человека, даже самого Завалященького, по пути не встретилось. Один лес, лес, лес, изредка прерываемый полянами и, вдоль озер и рек, лугами. Впрочем, попадались и мостки, и охотничьи хижины, а значит, места кругом были вполне обитаемы. Этакий-то богатый край, а как же? Зато зверья кругом было полно. Зайцы, куницы, белки. Пару раз опять пробежала лиса, а в одном месте вдруг резко пахнуло гнилью. Видать, забил какую-то животину медведь. Завалил сучьями, пущай себе гниет, теперь приходит, как в ресторан, и ест, деликатес, и тит на мать. И долго нам еще. Миша только начал фразу, и тут же замолк. Тропинка вышла из леса на большую поляну, даже можно сказать, пустошь, бывшую гарь, ныне поросшую иван-чаем и вереском. На пустоши, чуть с краю, у леса, росла большая корявая сосна, могучие ветви которой украшали многочисленные разноцветные ленточки и бусы. «Ну, вот она, соснища», — прошептал Авдей. «Про нее и говорено. Знак. Весенита, язычники, Эван, сколько всего навешали. Сосна — это у них за место Бога. Скорее уж, за место какого-нибудь святого», — с усмешкой заметил Миша. «Эй, Василий, ты куда? Нам ведь направо, по-моему». И действительно, справа от сосны виднелась узенькая повертка, тропинка, усыпанная еловой хвоей. Однако лоцман не пошел к ней, остановился у сосны, наклонился, встал на колени, будто что-то искал. Тоже язычник. Авдей и Мокша с удивлением оглянулись на Михаила. Тот пожал плечами. «Да вроде бы нет. Ты что там увидал, Вася?» Молча повернувшись, Василий протянул руку. На ладони его лежал осколок синего стеклянного браслетика. «Под самой сосной нашел», — негромко пояснил он, — «у корней». Минут через 20 или что-то около на пути обнаружилась лужа, похоже, та самая, о которой и говорили знакомые Авдею и Мокше Весине. Не такая уж и широкая, метра полтора-два, однако не обойдешь, и слева, и справа — болото. В длину лужа была метров 20, а в глубину — бог весть, но, судя по следам по краям, вполне проходимо. «Пошли!» Михаил решительно поднял валявшуюся у кустов палку, слегу. Сделав пару шагов, подумал, остановился и, сняв сапоги, закатал порты повыше. Водица оказалась теплой, видать, успела уже нагреться от солнышка. Вот уже по колено, вот, чуть повыше. Ага, снова по колено. А вот и конец. Суша. Выбравшись, Миша оглянулся на своих спутников, шли, никуда не делись. И шли именно там, где нужно, и сосну миновали, и приметную лужу. Миновав лужу, путники прошагали еще верст 5, а уж дальше идти стало заметно хуже. Тропа сузилась и пошла теперь лесом, почти непроходимыми урочищами, чащей, настолько густой, что, казалось, сюда никогда не попадает солнце. Временами тропинка взметалась на круче, и Михаил чувствовал, что задыхается, что воздуху явно не хватает, горы. Самые настоящие горы. Слава Господу, уже совсем скоро впереди заблестела вода. Долгое озеро, шепотом произнес Авдей. Теперь уж близко. Лес у самого озера оказался вырублен, чуть дальше виднелись мостки, а за озером, на том берегу, маячили какие-то строения, частокол, не такой уж высокий. А ворота-то заперты, прищурившись, шепотом протянул Авдей. Видать, кого-то пасутся. Василий хмыкнул. Так, может, от зверья. Может, и от зверья. Парни, перебил своих спутников Михаил. А ну-ка прикиньте-ка, где тут лучше сторожу устроить, чтоб чужих, нас то есть, заранее углядеть. Все дружно заоглядывались по сторонам, примечая. Тут, справа, сосны высокие, слева, болотце, для сторожевого поста уж никак не годящиеся, а там вон, холмик с березовой рощицей. Пожалуй, с него все озеро видать, да и повертка просматривается. Так, не сговариваясь, и решили, в рощице сторожа, больше ей быть просто негде, сплошная лесная да болотная неудобь. Прокрались, пробрались тишком, незаметно, Михаил нарочно вперед парней пустил, те все же охотой промышляли когда-то, могли ко зверью подобраться, как вот сейчас, к стороже. Ушли парни, скрылись в березняке, лишь качнула золотою листвой ветка, и тишина, кукушка, как куковала где-то рядом, так и куковала, никто ее покой не нарушил, так же и дятел невдалеке стучал себе, тук-тук, тук-тук, тишина. Пока ребята ходили, Миша с Василием пробрились по бережку, искали лодку. Ну, хоть как-то на тот берег, к починку, должны же переправляться, не в обход же идти. Должна быть лодка, однако не было, только на той стороне, у мостков. И 5 минут не прошло, вернулись парни, оба довольные. Все высмотрели, поправив рыжую прядь, быстро доложил Мокша. Нет там сторожи, одначе место для нее есть. На старой березине, аккурат мосточки приделаны, седалище, добавил Авдей. Высоко, снизу не видно, разве вот только сейчас, осенью, да и то, если присмотришься. Ага, вот оно как. Миша усмехнулся. Место для часового есть, а сам страж отсутствует. И что бы это значило? Вообще решили по осени никого не выставлять, за ненадобностью. Ну, кто сейчас сюда забредет-то? Уж никак не Берич, случайный рыбак-охотник если только. Вот именно, случайный, земля-то кругом, мирошкиничий, чужих бы быть не должно. А, может, и есть часовой, да вот по какой-нибудь нужде отлучился. Не, нет никого, уверенно возразили парни. Мы б заприметили. Ну, раз нет, а вона, гляньте-ка. Резко пригнувшись, Василий показал рукой на надвратную башенку, в которой замаячила чья-то фигура. Путники поспешно укрылись в кустах. Только что объявился, тихо прокомментировал Михаил. Почувствовал, что стражник на башенке, приложив руку козырьком ко лбу, защищался от выглянувшего осеннего солнца, внимательно осматривал округу. Осмотрел, согнулся. Нет, вообще исчез, видать, спустился по лесенке обратно на двор. Ну, Миша обвел взглядом своих, что делать будем? Пути у нас 2, либо объявиться, дескать, охотники мы, заплутали, пустите люди добрые обогреться, либо, выждать, последить, авось, чего и высмотрим. Лучше обождать, тут же отозвался Василий. Так мыслю, ежели мы вдруг объявимся, так ведь и не пустить могут, да и насторожаться. Мокша солидно кивнул. Да, лучше выждать, высмотреть, вон, хоть с той самой березины, с березы. Отличная идея. Усадьба с нее уж точно должна просматриваться. Оставив Мокшу с Василием наблюдать за дорогой, Миша с Авдеем забрались на наблюдательный пункт, устроенный вполне комфортно, можно даже сказать, с любовью. Ладно пригнанные друг к дружке жердочки, над которыми имелось даже нечто вроде крытой соломой крыши. «Смотри, Кось!» – тихонько засмеялся Авдей. «Тут даже и спать можно!» – и посмотрел вдаль. «А починок-то невеликий, и в самом деле невеликий!» Прищурив от солнца глаза, Михаил хорошо рассмотрел усадьбу. Огороженный чистоколом двор, 3 избы, часовенку, амбары, баню, еще какое-то бревенчатое строение, авин или ригу. Даже колодец, и тот имелся, хотя озеро, вот оно, рядом. От ворот к озеру, к мосткам, спускалась неширокая тропка, у мосточков покачивались лодки, 2 большие, округлые, и несколько маленьких, троек. Около мостков шарились какие-то звери. Господи, псы. Явно привязанные, огромные, похожие на медведей. Слава богу, ветер дул с леса, и собаки не ярились, не лаяли. Странно, но никаких полей, ни озимых, ни яровых, вокруг починка не имелось. Может, за лесом где? А двор-то пуст, прошептал Авдей. И на озере никого не видать. Вымерли, что ли? И все же вот кто-то появился. Миша пожалел, что не было бинокля, однако и так можно было рассмотреть прошедшего по двору мужика. А вот, навстречу ему, из избы, вышел другой, постояли, точно о чем-то сговаривались, подошли к крайней избе, покричали. Ага, дверь отворилась, на крыльце возник еще один человек, и сразу замахал руками, точно возмущался или хотел чему-то воспрепятствовать. А те 2 не сдавались, тоже принялись махать руками, один даже махнул шапкой оземь, перекрестился, точно бы клялся в чем-то, обещал. Стоявший на крыльце снова махнул рукой, но, на этот раз не так, как в первый раз, а по-другому, мол, черт с вами, уговорили. Парочка явно обрадовалась, один бросился к амбару, другой, к воротам. Ворота распахнулись, оба вышли, один, тот, что бегал к амбару, что-то нес на плече, какие-то жердины. Весла. Ну, так и есть, весла. Вот мужики спустились к озеру, сели в лодку, поплыли, покуда не исчезли за изгибом берега. А ворота, между прочим, за ними закрылись. Авдей шмыгнул носом. Похоже, эти 3 там только и есть. Миша кивнул, он тоже так думал. Момент казался вполне подходящим. А ну-ка, парень, давай-ка быстренько вниз. Быстренько сплели из ивовых прутьев плотик для оружия и одежки, разделись, вошли в воду, ох, и холодна же. Однако ж ладно, иного пути на тот бережок, к починку, не имелось, а в обход, за 300 верст киселя хлебать. Да и не так зябко оказалось, когда поплыли, разогрелись, водичка даже приятной показалась. Да и плыть-то не так и долго, в узком месте, всего шагов 80-100. Доплыли, выбрались в камыши, быстро оделись. Василий не выдержал, передернул плечами. А ничего, водичка, ядреная. Миша привязал к поясу ножны с мечом, оглянулся. Как твой бог? Да не болит уже. Бог спас, вверзился тогда удачно. Ну что, идем. Пошли. Побежали даже. Тут теперь все от быстроты зависело. Один ли человек на усадьбе, два ли, три, ясно было уже, что вряд ли больше, тем более что двое уплыли на лодке, видно, по рыбным местам. Жердочку по пути поищите, на ходу попросил Михаил, какую-нибудь сушину. Нашли, завалили осторожно, на мох, чтоб без особого хряста. Мокшу рыжего вперед послали, прямиком к воротам. Тот, побежав, забарабанил. Эй, люди добрые, откройте, Христа ради. Пока он этак блажил, остальные трое, прихватив сушинку, изрядная вышла жердина, подобрались к чистоколу с противоположной стороны, осторожненько прислонили сушину. Эй, эй, не переставал кричать Мокша. Есть тут кто живой? Чего орешь? Ага, вот оно. Обитатель починка влез, наконец, в башенку, выглянул. Кто таков, паря? Санциферовичи усадьбы закуп. Санциферовичи. У, а почто тут? Да за дичиной собрался, да заплутал. Так ты один, что ли? Один, один. В охотку вот пошел, да. Ну иди, куда шел? Шляются тут всякие, потом лодки пропадают. Да я вот и хотел, на тот бы бережок мне. Перевез бы кто нить. Ха, перевез. А ведь повезло тебе, паря. До полудня пожди, вернутся наши с рыбалки, перевезут. Так, может, запустишь в избу. Вона, на пригорочке посиди, тепло. А к озеру спускаться не вздумай, там у нас, вишь, собачки лают, разорвут, да еще и сторожа, в раз стрелами продырявит. Это за что ж, стрелами-то, а вдруг да похощешь лодку украсть. Пока они так говорили, Михаил с Василием и Авдеем не теряли времени даром, а, прислонив сушину к чистоколу, ловко перелезли во двор и затаились за дальним амбаром. Похоже, кроме того мужика, что разговаривал сейчас с Мокшей, никого иного в усадьбе не было, никто не ходил по двору. Так, а псов-то они не зря у мостков привязали, на всякий случай, чтобы кто-нибудь лодки не спер. Значит, охранять-то некому. Двое уплыли, один здесь, один, да, похоже на то, один. Ну и усадьба. А где же, спрашивается, остальной народец? Закупы, холопы, девки. Кроме этих трех, что, никого больше не имеется? Странно. Может, ушли куда? Лес на избы валить, или, там, загонную охоту устроили. На того же лося. Да, но хотя бы женщины-то должны на усадьбе остаться. Сидят по избам. А кто же будет пасти птицу? Гусей там, уток, курей. Стоп. Как раз их почему-то здесь и не видно. Ни куриц, ни гусей, уток. Вообще никаких животных не видать, окромя вот тех псов, что у мосточков привязаны. В высшей степени странно. Ни женщин, ни ребятишек, ни домашних животных, ни починок, а какой-то форт, из тех, что когда-то строились на Диком Западе Америки. Крепость. Впрочем, не такая уж и неприступная. В общем, жди, паря. Закончив разговор, обитатель усадьбы, здоровенный мужик с черной, почти до самых глаз, бородой и угрюмым взглядом, проворно спустился по лестнице вниз и с крайне деловым видом зашагал по двору к центральной избе, повыше и понарядней других. Прятавшиеся за амбаром путники переглянулись. Михаил посмотрел Василию в глаза и молча кивнул. И все трое, покинув свое убежище, рванули к избе. «Авдей, останешься тут», поднимаясь по ступенькам крыльца, распорядился Миша. Миновав сени, толкнул дверь. «Эй-эй, хозяева, есть кто-нибудь?» Возившийся в горнице у скамьи угрюмый мужик с удивлением обернулся. «Ворота-то, говорю, у вас не заперты», широко улыбнулся Михаил. «Кто хочешь, заходи, что хочешь, бери. Ай-ай-ай, нельзя так неосторожно. Мало ли кто тут по лесам шляется. Да ты кто таков, парень?» Угрюмый, наконец, пришел в себя. «Ворота, говоришь, не заперты. Сейчас, погляжу». Подойдя к Мише, Он ухмыльнулся и, не говоря больше ни слова, ударил незваного гостя в бок узким засапожным ножом, который выхватил из-за пояса с такой ловкостью и быстротой, с какой это делают люди явно определенного склада и образа жизни, разбойники-лиходеи. Если б не Василий, лежать бы Миша на полу с распоротой печенью, хватать бы ртом воздух. Одначе лоцман не сплоховал, рванул приятеля позади за плечо. Острое лезвие лишь вспороло кафтан. «Ах ты ж, гад!» Миша сходу хватил лиходея кулаком в скулу. Удар вышел хорош, обитатель усадьбы отлетел в угол, но тут же вскочил на ноги. Все ж таки массу имел солидную, бросился влево, к лавке, сорвал висевшую на стене секиру. Удар. Однако Михаил давно уже вытащил меч, оказавшийся на ограниченном пространстве избы куда как удобнее. Правда, закругленным каролингским лезвием не очень-то удобно колоть. Ну, да за неимением лучшего. Оп. Пока мужичка замахивался, Миша длинным выпадом достал его в грудь. Лиходей сразу остановился, закликотал, словно горный орел, и, выронив из рук секиру, тяжело повалился на пол, заливая темно-бордовой кровью. Василий склонился над поверженным и покачал головой. «Готов. Жаль». Вытирая меч о лежавшую на лавке старую волчью шкуру, искренне огорчился Миша. «Да уж, конечно, лучше было бы вдумчиво побеседовать с этим вот лиходеем, но уж ничего не попишешь, вышло, как вышло. Осмотрим амбары и избы». Выйдя на крыльцо, Михаил прищурился от солнца. «Авдей, все спокойно. Все. Может, позвать Мокшу?» «Верно», — Миша кивнул на надвратную башню. «Залезай и посматривай, ворота мы сами откроем». Завидев своих, Мокша вбежал на двор с радостью. Повел плечом. «Ух, и псинище же там, у мостков. Не собаки, медведи, волки. Взъярились посейчас, разлаялись, как бы не сорвались». «Ничего», — засмеялся лоцман. «Авось, через чистокол не перелезут. А ну-ка закроем воротца. Вот так». Пошли по избам. Как и предполагал Михаил, все три избы починка оказались пусты. Никого. Усаживаясь на крыльцо, Миша покачал головой и скосил глаза на Василия. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что здесь нехорошее место», — неожиданно заявил тот. «Все как-то не так, так не должно быть. В избах одни игрушек детских нет, ни свистулек, ни пряслиц. Зато оружие куда больше, чем для охоты надобно. Словно бы одни мужики тут живут, воины». Михаил поднял голову, закричал. «Эй, Авдей, как там?» Авдей свесился с воротной башни. «Спокойно все, только псинище лают, бесится, видать, нас почуяли». «Ладно», — Миша хлопнул лоцмана по плечу. «Пошли по амбарам». Первым на пути оказался Авин, приземистый сруб с печью, предназначенный для сушки снопов. В этом сушилось сено, нет, даже не сено, солома. И не очень-то ее было много. Для крыш да для спанья, чтоб помягче. А вон, овес, лошадям, вестимо. Конюшня обнаружилась рядом, с тройкой лошадей, такое впечатление, ничуть не удивившихся появлению незнакомцев. «Ну вот», — усмехнулся Миша, — «есть лошади, значит, тут и сеют, и пашут». «Нет, друже», — Василий ласково погладил одного из коней по холке. «Это добрые кони, да, только они не для пахоты, для войны. Глянь, какие бабки, копыта, грудь. Нет, эти не вспашут, зато промчатся, быстрее ветра». Миша задумчиво покачал головой. «Военные, говоришь, кони. Ой, не нравилась ему эта усадьба, и чем дальше, тем больше. Впрочем, не только ему одному, всем. Не усадьба, какой-то военный лагерь. Только вот, для каких целей? И где все воины? Наверное, грабит заонежских купцов», — пожав плечами, предположил Василий. «Тут ведь в заонежские погосты путь, да в Югру, на Терский берег. Правда, не сказать, чтоб тот путь рядом. Могли бы поближе устроиться. Зато безлюдно тут», — заглянув в конюшню, подал голос Мокша. «Твори, что хошь, прости, Господи. Я кузню отыскал, а там... Пошли, гляните». Кузница оказалась небольшой, на две наковальни, и почему-то располагалась прямо в центре усадьбы, а не где-нибудь с краю, как было обычно принято. А мало ли вдруг пожар. Значит, была какая-то надобность в таком вот ее расположении, как раз напротив большого и длинного амбара. «Вона». Мокша кивнул в угол, где, смазанные чем-то скользким, похожим на рыбий жир снадобьем, аккуратной кучей лежали цепи. А рядом, в соседнем сарае-пелевне, в достатке имелись плети, ошейники, деревянные рогатки, короткие и прочие весьма специфические вещи, с детства знакомые Мише по роману Жюля Верна «15-летний капитан». Там, в книжке, даже картинка была, снаряжение работоргового судна, цепи, колодки, ошейники, все, как здесь. Однако, по всему выходило, обитатели Починка и его хозяева Мирошкиничи вели тривиальную торговлю людьми, занятия по здешним временам вовсе не порицаемые, а, даже можно сказать, вызывающие нешуточное уважение, а у некоторых, возможно, и зависть. Торговля людьми – обычное дело. Правда, некоторых, похоже, все-таки крали, а это, даже здесь, дело подсудное. Вот потому Мирошкиничи и таились, а людишки их, тот же Кнут Карасевич, прикрывались всякими там водяниками и прочими суевериями. Вот так. А, похоже, мы опоздали, выйдя из кузницы, покачал головой Михаил. Правда, думаю, что, не очень, ведь невольничья ладья шла рядом с нашей. Чуть-чуть впереди. Нагоним. Конечно, нагоним. Волнуясь, согласился лоцман. Знать бы, куда их увели. А может, они уплыли на ладье, ведь озеро длинное. Мокша ухмыльнулся. Спросить бы кого. Да хоть тех двоих, если вернуться. Если вернуться, согласно кивнул Михаил. Спросим. Засаду надобно будет устроить. Лоцман подошел к длинному амбару. Смотрите-ка, тут и засовец изрядный. Думаю, именно тут пленников и держали. Снова кивнул Миша. Ну, отворяй, глянем. Узкий луч солнца, золотистой вспышкой разорвав темноту, упал на земляной пол амбара. Длинное узкое помещение, чем-то похожее на корабельный трюм, запах затхлости и еще чего-то, непонятно чего, может быть, застарелого человеческого пота. Кипы старой соломы, на ней спали невольники, металлические штыри вдоль стен, в дальнем углу, выгребная яма. Встав на колени, Василий принялся деловито шарить в соломе, видать, искал синенький осколок, привет от своей несчастной суженой. Миша с Мокшей переглянулись и бросились помогать приятелю. Правда, ничего похожего на браслетики не нашли, зато отыскали другое, надпись, выцарапанную на одном из бревен чем-то недостаточно острым, явно не гвоздем, быть может, обломком речной раковины или чем-то подобным. А надпись была замечательная и, весьма неожиданная для Михаила, «Боярич Борис со селета на Федоровском вымолисхищен бысть». «Боярич Борис. Похищен». Вот те раз, как же людокрады не побоялись, ведь непростой человек, боярич из знатного и могущественного рода. Ошиблись, схватили не того. Или Борис чем-то им помешал, сунул нос во что-то такое, во что совать никак не следовало бы. Все может быть, может. Значит, боярич Борис тоже в пленниках людокрадов. Ай да Мирошкиничи, нечего сказать, весело. Ты что там такое нашел, Мисаил? Читай, Миша отодвинулся, чтобы не заслонять свет. Боярич Борис, быстро прочел лоцман. Ну, надо же, боярич, что, людокрады теперь уже и до бояр добрались. Ну, тем для них хуже. Или, для боярича, тихо произнес Михаил. Вот, то-то и оно. Нет, ну, неужели и вправду, Борис, судя по надписи, а надпись свежая, видно, буквально на днях выцарапывали. Ладно, отыскать бы лиходеев, а там, там видно будет. Апа, браслетик. Пошарив руками в соломе, вдруг воскликнул Мокша. Василий резко обернулся. Покаж. И тут же вспыхнувшая было в глазах лоцмана надежда угасла. Браслетик оказался вовсе не синеньким, а золотистым, желтовато-коричневым, в виде витой змейки с двумя рубиновыми глазками. А ну-ка, ну-ка. Взяв находку, Михаил внимательно осмотрел ее со всех сторон и осторожно надел на запястье. «Как по тебе сработан?» — улыбнулся лоцман. Миша пожал плечами, и тут вдруг снаружи послышался крик. Кричал Авдей с башни, мало того, вот уже рысью спустился вниз, побежал. «Там, там! Да что случилось, Авдеюшка? Ратники! Целая ладейка! Ратники! А ну-ка взглянем!» Миг, и Михаил с Василием уже стояли на башне, смотрели, как еще вдалеке, на излучине, неспешно выплывает ладья. Нет, пожалуй, просто большая лодка. Человек, может, на 10, да-да, примерно столько в ней и находилось. Гребли. Горели на солнце кольчуги и наконечники копий. Привязанные к мосткам собаки лаяли и радостно вертели хвостами. В скорости тут будут, кивнув на ратников, хмуро промолвил Василий. Мыслю, встречаться нам не с руки, тем более, он не закончил, но нетрудно было понять, имел в виду убитого. И правда, не с руки было встречаться. Миша махнул рукой. «Уходим, парни. Да побыстрее». Напоминать никому не нужно было, не распахивая сильно ворота, все четверо выскочили из усадьбы и, таясь за кустами, быстро побежали к лесу. Как помнил Михаил, долгое озеро тянулось узкой полосой километров на 12, и сейчас беглецам нужно было бы поскорее достигнуть его оконечности, а затем повернуть на юг, к Пашозерской усадьбе Анциферовичей или еще дальше, к селению Берича Ермолая. Пометуя нежилу старосту и стражка, Миша с Василием больше склонялись к последнему варианту. Итак, на юг. Немного отбежав, остановились передохнуть на краю озера. Таясь за деревьями, смотрели, как причаливает к мосткам ладья, как, отвязывая собак, идут к усадьбе ратники. Собаки у них, поморщившись, словно от зубной боли, опасливо протянул Авдей. Если будет погоня, дальше не продолжал, и без того было понятно, в случае чего, не уйдешь, не затаишься, не спрячешься. Лоцман стиснул зубы. Эх, на тот берег надо. Может, опять вплавь. Можно и вплавь. Михаил не отрывал взгляда от прибрежных кустов, стелющихся по серо-голубым волнам. А можно и по-другому. Вон, гляньте-ка, у бережка недолбленка, часом. Не, бревно. Хотя проверим. Мокша проворно бросился к воде, только рыжие пряди сверкнули. Едва не упав, обернулся, радостно сияя улыбкой. Челнок, челнок. Долбленая осиновка-однодревка, не очень большой, на двоих, имел вид старый, малопригодный к плаванию колоды, к тому же, полной воды, которую Авдей с Мокшей тут же вычерпали пригоршнями. Миша с Василием тем временем тоже не стояли без дела, вырезали из подходящего валежника весло, точнее сказать, что-то более-менее похожее на весло, чтоб можно было хоть как-то грести. Выдержит, усевшись на мокрое днище, Мокша раскачал челнок. «Должна. Только вы это, не очень-то шевелитесь. Мисаил, давай, в середину. Вы, парни, на нос», окинув суденышко профессиональным взглядом, распорядился лоцман. «Я, позади, с веслом. Садитесь осторожненько и», Мокша верно сказал, «не шевелитесь». «Ну, с Богом, поплыли». Отвалив от берега, погрузившийся в воду по самое некуда, челнок поплыл, медленно набирая ход. «Василий, надо отдать ему должное». Греб уверенно, плавно, ни капельки не поднимая брызг. И если бы не рябь на воде да время от времени не набегавшие волны, у Михаила не было бы и малейших сомнений в успехе задуманного дела. А так, конечно, пришлось поволноваться, особенно когда особенно резвая волна едва не потопила суденышко прямо на середине пути. «Ничего», — успокоительно бросил Василий. «В крайнем случае, поплаваем, как и собирались. Слава Богу, поплавать таки не пришлось». Увернувшись от очередной волны, лоцман мощными грибками вогнал челн в камыши. Кто-то, Мокша или Авдей, радостно перекрестился. «Ну, слава Богу, приплыли». Выпрыгнув на берег, Миша тоже не скрывал радости. Однако, как оказалось, радоваться было рано. «ТСС», оглянувшись, предупредил Василий. Михаил всмотрелся в озерную гладь и увидел неспешно пробирающуюся у того берега рыку с двумя мужиками, теми самыми, что не так уж и давно отчалили от мостков. Путники быстро пригнулись, затаились за кустами ракиты, гадая, заметили или нет. Похоже, что нет. Обогнув мыс, рыка спокойно повернула к усадьбе. Авдей снова перекрестился. Слава Богу, пронесло. Не говори гоп. Михаил до боли в глазах вглядывался в противоположный берег, представляя, как бы сам он повел себя на месте незнакомых ратников, охранников-людокрадов, в такой ситуации. А также бы и повел, как, вот сейчас, и они. Солнце едва клонилось к закату, и было хорошо видно, как из распахнутых ворот починка один за другим выехали три всадника и, прихватив с собой пса, скрылись в осиннике. Поехали, значит, в обход. Остальные же, плюс два пса, погрузились в ладейку, направляясь. Ну, ясно куда направляясь, а ведь все-таки заметили нас те мужики, хмуро протянул Миша. Углядели, черти. «Ну, что делать будем? Бежать?» Мокша передернул плечами. «Куда глаза глядючи? А может, лучше устроим засаду?» Неожиданно предложил лоцман. «Чего нам от собак по болотинам бегать? Вот, прямо здесь, на берегу и устроим. Стрелы у нас есть, не дадим высадиться. А ты знаешь, где они замыслили высадиться?» Усмехнулся Миша. «Вот и я не знаю». Авдей вдруг улыбнулся. «А дорога тут одна, через лужу. Вот там бы и...» «Годится». Михаил хлопнул отрока по плечу. «Место подходящее, кругом болото, лужу уж никак не минуют. Там и... вперед, парни!» Бросив на отчалившую от мостков ладью, не сулившие ничего хорошего взгляды, беглецы быстро исчезли в девственной чаще леса. Засаду организовали грамотно, можно даже сказать, с некоторым изыском. За два десятка шагов от лужи натаскали валявшихся вдоль дороги бревен, последствий давнишнего, а может, и не столь уж давнишнего, бурелома, сложили этакой баррикадой на левой стороне зимника, замаскировали, точнее, украсили, папоротниками и еловым лапником. Получилось красиво, по-новогоднему как-то. Расположились с удобствами, приготовили стрелы, ждали. Михаила, правда, грызла совесть, больно уж не хотелось никого убивать. Однако тут ситуация была предельно ясной, либо они, либо сам. Если, конечно, сунутся. Зачем же они тогда в ладейке-то плыли, за дровишками, что ли? Чего-то долгонько нет, зябко поежился Мокша. Заплутали. Авдей махнул рукой. Погоди, объявится еще. Жди. Так, а я что делаю? Так и. Тихо вы. Василий резко поднял руку и прислушался. Похоже, идут. Ну конечно, тут уж все услыхали яростный быстро приближающийся лай. Вот показались и собачки, здоровенные, неопределенной породы псы. То ли дворняги, то ли волкодавы, поди, разбери. Однако хорошо видно было, что, чрезвычайно злобные. Мохнатые, востроглазые, ростом с теленка, а уж клыки, клычищи, не у всякого волка такие. В общем, особой дружелюбности собаки у беглецов не вызвали. Мокша даже сплюнул. Пострелять их к черту, а... Подожди, Михаил придержал парня. Вот как из лужи выскочит, тогда стреляй. Псы оказались умными, в лужу не полезли, закружили, яростно рыча и ожидая хозяев. И те не замедлили явиться, здоровенные как на подбор парни, с короткими копьями, мечами, секирами, у многих за плечами, луки. Семеро, как в какой-нибудь сказке. Да, явно не за клюквой собрались парни, как войдут в лужу. Свистящим шепотом предупредил Михаил. Сам он стрелял плоховато, потому и лук с собой не таскал, а вот Мокша с Авдеем, охотнички. Ох, каким нехорошим азартом светились их лица. Наскоро посовещавшись, ратники, пустив вперед псов, вошли в лужу. Одна за другой, с интервалами в пару секунд, засвистели стрелы. О, несчастные псы! Их-то как раз было жалко. Что же касаемо остальных, то трое лиходеев уже окрасили лужу кровью, оставшиеся четверо, выхватив мечи и секиры, сразу видать, профессионалы, со всех ног бросились вперед, к баррикаде. Вот упал еще один, пораженный стрелой в шею, а остальные уже были здесь. Беглецам больше не было никакого смысла прятаться. Выпрыгнув на дорогу, Михаил скрестил меч с одним из лиходеев, высоким красивым парнем с украшенным многочисленными шрамами лицом. Лиходей бился молча, лишь стиснул зубы. Лишь иногда, в такт ударом, выкрикивал-выдыхал. Хэк, хэк, хороший боец, однако, с таким приятно сразиться. Приятно и смертельно опасно. Выпад вперед, кольчуга, звякнув, приняла удар. Враг презрительно хмыкнул, отбил направленный в шею клинок и, в свою очередь, ударил сам. Миша качнулся в сторону, пропуская вражеский меч, напружинил ноги, устремив взгляд как бы сквозь вражину, так можно предугадать любое его движение. Ну, почти любое. Хэк, хэк, да что ты все хэкаешь, словно дрова рубишь. Ну, железный дровосек, надоел. А ну-ка, Михаил ухмыльнулся и, улучив момент, смачно плюнул вражине в харю, угодив прямо в глаз. Лиходей опешил, похоже, уж никак не ждал такой вот гнусности, замешкался, пусть только на миг. Его, этого мига, хватило. Молнией сверкнул клинок. Схватившись за шею, вражина мешком повалился в грязь. Оттолкнув его сапогом, Михаил бросился на помощь к Авдею и Мокше. Парням приходилось туго, двое вражин, ухмыляясь, теснили их к луже. Видать, эта лужа должна была превратиться в могилу. Братскую, и тетна мать. А ну-ка, Миша давно уже не действовал, так сказать, по-рыцарски, здесь так никто не действовал, просто-напросто подкрался сзади да ударил вражину в сердце, благо тот был без кольчуги, а второго уж совместными усилиями достали Авдей с Мокшей, завалили, словно матерого кабана, по крайней мере, кровище было ничуть не меньше. Ай! Это воскликнул лоцман, прыгнув на грудь поверженного врага. Миша устало вытер лицо. Наконец, победа за ними. Оглянулся, заметив, как кривится от боли заметно побледневший Авдей, а Мокша придерживает правую руку. «Да вы, похоже, ранены, парни. А ну-ка». У Мокши рана оказалась не опасной, вражеский клинок лишь рассек мускулы на плече, а вот с Авдеем дела обстояли хуже. Бедняга получил хороший удар в грудь и теперь, прислонившись спиной к бревнам, харкал кровью. «Плохи дела, задето легкое. Ничего, на волокуши дотащим», отойдя в сторону, тихо произнес Михаил. «Спешить нам особо некуда, лишь бы не помер Авдей раньше времени. Мокша, травы какие-нибудь знаешь? Ведаю, как и все. Однако ж, осень уже. Жиру бы хорошо барсучьего», подойдя, заметил Василий. «А вообще, можно не волокуши, можно носилки сделать. Парень-то наш не так и тяжел, одни мощи. В пошозере дотащим, ништа». Миша кивнул. «Сделаем. Не было бы погони». Признаться, его волновали те трое всадников с собакой, пустившиеся вокруг озера, где, когда их ждать. С раненым не очень-то порыскаешь по чащобам, придется идти по лесным дорожкам, вполне проезжим для конных, особенно, сейчас, осень-то стояла сухая. И только Михаил вот так вот подумал, как тут же услыхал в отдалении собачий лай. Все насторожились, ага, вот они, всаднички. Раненого, в кусты, Мокша, Василий, за бревна. Как покажутся, стреляйте без разговоров. Быстро оттащив Авдея в сторону, беглецы укрылись за бревнами, приготовили луки. На этот раз, судя по лаю, погоня приближалась с другой стороны, так что спасительная лужа теперь уж никак помочь не могла, оказавшись за спинами путников. Лай становился все ближе, яростней, вот уже стал слышен глухой стук копыт. Первым показался пес. Перестав лаять, палево-серое бестие, грозно рыча, остановилось, терпеливо поджидая хозяев, а те, появившись, сразу же остановились, спешились, внимательно осматривая округу. И, конечно же, заметили и бревна, и трупы, однако не бросились, размахивая мечами и копьями, видно, не понадеялись на свою силушку, а, может, просто оказались умнее. Привязали пса, эх, далековато стояли, да и укрылись за елками, стрелой не достать, если только подобраться поближе, да вот только как подберешься-то, собака сразу поднимет лай. И чего вражины этак вот затаились, наверное, ждали своих, какой-нибудь другой отрядец, или тех мужиков, что плыли в рейке. Не торопились, вполне понимая, что беглецам с этой дороги деваться некуда, вокруг болота, либо вперед, в чащу, либо, через лужу, назад, к озеру, иного пути не было. А раненый Авдей хрипел уже, метался в бреду, шевелил потрескавшимися от жара губами, да, не повезло с ним. Одни бы попытались прорваться, ушли б. Нет, нужно тащить парня, несмотря ни на что, вот если помрет, тогда уж другое дело, но, пока не помер. Хорошо еще сухо, не зарядили дожди. Михаил обернулся к Василию. «Как думаешь, заметили нас?» «Конечно», лоцман хмуро кивнул. «С собакой-то, грех не заметить. Знают, у лужи мы. Потому и не скачут, стрел опасаются, либо подмогу ждут. А вот как стемнеет». Василий не договорил, махнул рукою, и так было ясно. Всадники дождутся либо подмоги, либо сумерек, и уж тогда бросятся на баррикаду со всей прытью, разметают по бревнышку, не помогут и стрелы, в темноте-то не очень и выстрелишь. А до вечера, между прочим, не так уж и много осталось. «Пойду вокруг болота», подумав, решительно заявил Михаил. «Часа через два дойду, а вы покуда подумайте, как собачину отвлечь, очень уж она мне помешать может». «Отвлечем», ухмыльнулся лоцман. «Ты про то не думай. Как проберешься, знак какой подай». Миша не выдержал, хохотнул. «Да зачем же знак-то? И так услышите. По звону. А может, всем разом броситься». Оторвавшись от раненого, предложил Мокша. Василий хмыкнул. «Пока добежим, 100 раз достанут стрелами. А если ночью?» «А ночью», бабушка надвое сказала. «Дорожка-то у нас со дна, ждать будут». И, словно в ответ на его слова, скрывающиеся за соснами враги громко затрубили в рог. «Своим знак подают», — негромко прокомментировал лоцман. «Значит, есть еще отрядец. Слава Господу, покуда никто не отзывался. Ну, пойду я», — шепотом попрощавшись, Миша краем дорожки, по кустикам, подобрался к луже и быстро миновал ее, надеясь, что вражины ничего не заметили. Надежда такая была, лужа из сосняка просматривалась плохо. А что псина принялась лаять, так это мало ли. Может, медведя почуяла или лося. Прошел удачно, стрела в спину не прилетела, и вражины, похоже, не всполошились, расслабились, а может, просто-напросто ждали беглецов лоб в лоб, вполне резонно полагая, что те вряд ли будут возвращаться назад. Оставив позади лужу, Михаил прошагал по лесной дорожке километра два и, как только показался лес, туда и свернул, вправо, к озеру, слева все так же тянулась трясина. Ох, и нелегко же оказалось пробираться в чащобе. Корявые сосновые ветки хватали за руки, рвали одежду, царапали щеки, норовя выбить глаза. Пару раз путник сбивался с пути и выходил к озеру, после чего, напившись, шел некоторое время вдоль берега, тут уж был ориентир верный. Сосны и хмурые темно-зеленые ели сменились осинником, потом пошла рябина, березки, потянулся орешник, реденький, по болотному чахлый. Снова справа заблестела вода, вот уж, действительно, долгое озеро, идешь-идешь, а оно все никак не кончается. Как так вышло, что беглец не заметил болото? Просто задумался, или трясина оказалась не такой уж и большой, что-то типа затянутого тиной лесного озерка, коварно прикинувшегося солнечной лесной полянкой, такой добродушной, зелененькой, совсем еще летней. Михаил и пошел напрямик, сделал шаг, другой, и вдруг ухнул почти что по пояс, и почувствовал, как словно бы кто-то схватил за ноги, упорно так схватил, безо всякого намерения выпустить, и тащил, тащил в глубину, на дно, вот по пояс, вот уже по, а вот сейчас, еще чуть-чуть, и по грудь, а потом... Потом уже не будет никакого потом. Михаил знал про такие случаи из рассказов бывалых туристов. Так сейчас и действовал, как те говорили. Широко раскинув руки, упал животом в трясину, подгребая под себя ряску и камыши. Единственное спасение, когда лежишь, давление тела куда как меньше, есть шанс выбраться, есть. Ряску под себя, камыши, тину, не сдаваться, барахтаться, как та лягушка, что сбила из молока масло. Еще, еще, что там такое твердое? Шишки, и шишки, под себя, и вот эту палку, откуда здесь палка? Так это не палка, господи, это корень, корень, а где тогда дерево? А вот оно, совсем рядом. Ухватившись за корень, Миша подтянулся, и, наконец, достал рукой тонкий осиновый ствол, только бы не сломался, только бы. Стройненькая молодая осинка, конечно, треснула, но уже после того, как Миша выбрался на берег. Возмущенно чавкнув, мерзкая болотина с неохотой выпустила несостоявшуюся добычу, забрав себе сапоги, меч и пояс. Браслетик на руке, и тот разбился, разлетелся осколками, видать, в зоопарке Миша таки хряснул его о дерево. Ну и черт с ним. Потом думать будем. Сейчас главное, выбрался, выбрался. И сразу показалось, ярче засияло солнце. Ярче и даже как-то теплее. Переведя дух, Михаил упорно зашагал дальше, теперь уж, по всем прикидкам, совсем ничего оставалось, вот только как теперь без меча-то, ладно, что-нибудь придумается, лишь бы с собакой решить, сейчас стемнеет, вряд ли они пса в чащу отпустят, пусть хоть излается, а вдруг медведь, лось, а уж как соберутся в атаку, тут и напасть, вот и камень вполне подходящий, таким милое дело вражину по башке угостить. Поободрав камень, Михаил осторожно зашагал дальше и, завидев за кустами дорогу, затаился, прислушиваясь. Собачьего лая слышно не было, вышел не там, да, скорее всего. Значит, сейчас надобно пойти по дороге в обратную сторону, к луже, только осторожненько, чтоб не пропустить засаду. Так и пошел, почти что на цыпочках, а вражин все не было, не лаял пес, не хрипели кони, словно сгинули все, господи. И вот, зайдя за очередной поворот, Михаил увидал лужу, ту самую, узкую, длинную, одна здесь такая, ни баррикады, ни вражин, ни своих нигде видно не было, мало того, было кое-что другое, Миша сперва глазам своим не поверил, но, словно огромная ленивая жаба, прямо посреди лужи, по самые крылья в воде, стояла серая 31-я Волга, глава 14, наши дни, октябрь, долгое озеро, старый знакомый. На востоке Ленинградской области, на стыке Подпорожского, Ладейнопольского, Тихвинского и Бокситогорского районов находятся фрагменты уникальных девственных лесов. И. В. Горлова. Краеведение. Из-под капота Волги шел пар, то ли радиатор пробило, то ли гидроудар. И то, и другое, хреново. Хотя, что же такое получилось? Он, Михаил, вот буквально только что был там, в 13 веке, а сейчас, выходит, вернулся обратно. Ну да, судя по Волге, куда же еще-то? Браслет, в нем все и дело. Сломался и... Надо было самому сломать, попробовать. Да не до этого тогда было, и подумать-то времени не имелось. Ратники на реке, побег, погоня, схватка. Не до браслета. Честно говоря, Миша в последние часы и думать-то про него забыл, а вот сейчас только и вспомнил, когда Волгу увидел. Интересно, где шоферюга? Наверное, за помощью пошел, в ближайший населенный пункт или... Кстати, а машина-то стояла мордой туда, к починку, к усадебке. А буквально через пару минут обнаружился и водитель, коренастый мужичок лет 50, в сапогах и потертой джинсовой куртке. Вышел из-за кусточков. «Слышь, закурить не найдется». Миша покачал головой. «Не, твоя, что ли, машина-то?» Ну, мужичок смачно сплюнул. Санитарную комиссию на турбазу вез. И вот, сам видишь, теперь только УАЗиком вытащить. «Комиссию, говоришь?» Тут же переспросил Михаил. «На турбазу». Очень хотелось спросить, что здесь за турбаза и далеко ли, но, с другой стороны, не хотелось вызывать подозрения, видок-то у Миши был тот еще. В болотину, вот, провалился, предваряя вопросы, он с улыбкой развел руками. «Хотел путь срезать, и на тебе, едва не утоп». А шоферюга внимательно осмотрел путника с головы до ног и хмыкнул. «Так ты из этих, как их, реконструкторы или ролевики, в райцентре сказали, как раз надолго и уехали. И много вас там?» «Да хватает», — уклончиво отозвался молодой человек. И задумался. Вот как, оказывается, тут где-то рядом и турбаза, и реконструкторы-ролевики, родные, можно сказать, люди. Интересно, кого они здесь изображают, и чего ради потащились в такую глушь. Хотя, с другой стороны, безлюдье, кругом один лес до озера, делай себе, что хочешь, никому не помешаешь. Но без зрителей тоже не ахти, скучно. Постой-ка, сняв сапоги, водила закатал брюки. Сейчас посмотрю в багажнике. Была там у меня запасная обувка. Войдя в лужу, он подошел к машине, открыв багажник, вытащил оттуда трос и пару резиновых сапог. Трос положил рядом с лужей, а сапоги протянул Мише. «На, надевай. Хоть и дырявые, а все же не босиком. Ты ведь на турбазу сейчас». «Ну да. И я туда же. Там, говорят, УАЗик имеется, и еще джип. Оттащили б мою ласточку в Пашозеро, там бы и починили. Тетки, кстати, проверяльщицы, тоже бы должны уже до Пашозера добраться, самолично их на шоссе вывел, на попутный лесовоз посадил. Парень-то, лесовозник, сказал, был бы пустой, вытащил бы, а так, с лесом ехал», — водила вздохнул и снова сплюнул. «Эх, жалю тебя, закурить нет, свои-то кончились, маловато взял. Меня Иваном зовут, Миша». Пожав друг другу руки, переглянулись и, форсировав лужу, зашагали к усадьбе, вернее сказать, к турбазе, как раз в ту сторону, к озеру. Шли недолго, чего тут идти-то, километров с десяток, и всю дорогу Михаил слушал шоферские байки. Водила Иван, как видно, оказался не дурак поболтать, из тех, кто любит сам лясы точить, а не других слушать. Ну, Мише то было на руку, уж в подробностях наслушался, и про теток, и про турбазу, и про дорогу, конечно. А говорили, слышь, будто тут на старых «Жигулях» проезжают. Ничего себе, на «Жигулях». Михаил, естественно, всю дорогу помалкивал, думал. С одной стороны, вот вроде бы и радоваться сейчас, все наконец-то закончилось. Еще немного, и дома, дома. Рассказать кому, не поверит, точнее даже, не воспримут всерьез, примут за очередную реконструкторскую байку, каких много ходит. Дома, черт побери, дома. Радоваться бы надо, да все не отойти никак, не поверить. Это ж надо. С самим Александром Невским шведов рубал. Потом в рядовичи скатился, в закупы. Умереть, не встать. Господи, кажется, в прошлом теперь все, в прошлом. И там же, Марьюшка, парни. Интересно, выберутся ли они? Вряд ли. Без Мишиной помощи, вряд ли. Ну, Василий хоть от раны оправился, да и Мокша вроде ничего себя чувствовал, несмотря на пробитое плечо. А вот Авдей. Нет, Авдей не жилец, явно не жилец, вражины с ним возиться не будут, в крайнем случае, прибьют, чтоб не мучился, как говорится, и на том спасибо. Очень нехорошее, неприятное чувство захлестнуло вдруг Мишу, он внезапно почувствовал себя предателем, словно бы специально предал своих, сбежал, скрылся. И теперь вот он, здесь, в полнейшей безопасности, дома, а они, Василий, Авдей, Мокша, там, на болотине, в окружении врагов. И что там будет? Да ничего хорошего. И понимал, конечно, Михаил, что не так все, что и сам-то он ничего подобного не желал, не ждал даже, бежал на подмогу, а получилось, вот так вот неожиданно все и вышло, как и в тот раз, в Усть-Ижоре. Кстати, а ведь, выходит, та девчонка, в Усть-Ижоре, боярыня Ирина Мирошкинишна и есть. Похоже, что так, черт побери, парней жалко. Ведь не выберутся, пропадут, не погибнут сразу, так во вражьих лапах окажутся, а еще неизвестно, что хуже.